и я выпущу вас под видом мужа одной из моих дочерей. Мы сделаем это после наступления темноты. Начальник стражи, правда, знает, что сейчас в крепости нет ни одного из моих зятьев, но это не важно, он готов закрыть даже и не один, а оба глаза. Кто же этот богатый вельможа, который желает видеть меня на свободе?» «Этого, ваша милость, я и сам не знаю», — ответил Костелян. «Я не разговаривал с ним лично. Он присылал ко мне своего поверенного». «Ах, мсье де Кукан, заклинаю вас, не раздумывайте. Воспользуйтесь случаем, который никогда больше не повторится. Вырвитесь на простор из этих стен, пускай увешанных драгоценными гобеленами, но все же, как ни верти, тюремных стен». Вы молоды, здоровы, сильны. Радуйтесь же жизни, сладостью которой можно пользоваться только на свободе. Расправьте крылья после 4 лет, что вы провели, словно медведь в клетке. Так говорил Костелян горячо и возвышенно, до того возвышенно, горячо и долго, что у Петра, привыкшего к самым невероятным коварным подвохам, уже стало просыпаться подозрение. Поэтому он осторожно ответил: «Я ценю свободу, однако в равной мере ценю порядочность и лояльность. И я не хотел бы получить свободу ценой вашего несчастья, господин Костелян, ибо вы всегда были со мной любезны и честны. Я не сомневаюсь, что ответственность за мой побег ляжет на вас, и это повлечет за собой, мягко говоря, немалые для вас неприятности». Услышав такие слова, Костелян застонал и, отвечая, отбросил уже всякую возвышенную риторику, какой до сих пор расцвечивал свои уговоры. «С этим не считайтесь. Плюньте на это, мсье де Кукан. Будьте уверены, я знаю, что делаю. Ваш побег принесет мне столько, что я наконец-то смогу осуществить давнюю мечту — послать к черту костелянство, завести с дочерьми и внуками собственное хозяйство и до гробовой доски заниматься разведением артишоков в крупных масштабах, тогда как здесь я вынужден довольствоваться крошечным клочком и обеспечить себе бессмертную славу, бросив на мировой рынок сорт, который я создал, более прекрасный и сочный, чем большой зеленый лионский, и вкуснее бретонского малого, сорт, который получил название в честь своего создателя — Ивский Костелян. Вам ни о чем не надобно заботиться, мсье де Кукан. Все тщательно и как следует обдумано и обговорено. Теперь все зависит только от вас, от вашего «да», от вашего спасительного, вашего желанного «да». Доводы рассудка, приведенные Костеляном, рассеяли подозрительность Петра, и он все-таки вымолвил это желанное «да». В тот же вечер, одетый в платье моряка, которое было на нем в момент ареста, нацепив пояс с цехинами, тоже бывший на нем тогда, и провожаемый приглушенными рыданиями русоволосых сестер и громким ревом младенцев, как недавно шевалье де ля Прери, Петр вместе с Костеляном прошел через 6 окованных железом ворот, по 2 подъемным мостам и под 4 опускающимися решетками, мимо караульных, которые все притворялись, будто его не видят, для чего закрыли оба глаза. Напрасно Петр пытался сообразить, сколько же пришлось потратить денег его неведомому благодетелю, чтобы подкупить всех этих людей. Он жаждал узнать, кто этот благодетель и почему ему так важно, чтобы Петр Кукань выбрался на свободу. Сам ли король, вынужденный вследствие надзора со стороны матери и ревнивого фаворита, действовать нелегально, или патер Жозеф, сам бедняк, зато член могущественного ордена, или Ришелье, а то не исключено, быть может, кто-нибудь из турецких сановников –